Год новый наступил, кушать стало нечего. Ты меня пригласил и сказал доверчиво: милая ты моя, девочка голодная, я накормлю тебя, если ты не гордая. Я накормлю тебя, если ты не гордая. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Наш свадебный салат, платье подвенечное и этот сервелат буду помнить вечно я. Ты стал теперь крутой, никого не слушаешь. Помнишь ли, милый мой, что с тобой мы кушали? Помнишь ли, милый мой, что с тобой мы кушали? Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне. На твоем столе, а ты рассказывай.